На следующий день отряд остановился на ночлег в долине, на берегу глубокой речки. Чарли Блэк, Энни, Дингиор, Фромант, Бариль, Тим, оставшийся ночевать в фургоне, спали, утомленные дорожной тряской. Только Страшила и Железный Дровосек, не знавшие, что такое сон, разговаривали. А тема их разговора в продолжении многих лет была одна и та же. Что лучше, мозги или сердце? Во время горячего спора друзья услышали, как что-то глухо ударило вдали, и тотчас же земля вздрогнула. «Где-то случился обвал», — заметил Дровосек и продолжал доказывать, что если у человека любящее сердце, ему и мозги ни к чему. Прошло около часа. Чарли Блэку приснилось, что он плывет на корабле, и вокруг бортов журчит вода. Моряк проснулся и с удивлением услышал, что вода в самом деле журчала и плескалась под полом фургона. Он раскрыл дверь, взглянул вокруг. Насколько видно было во тьме и тумане, разлилась вода. «Тревога!» — закричал Чарли. «Наводнение!» Дингиор, Фромант, Бариль, Тим, Энни вскочили со своих мест. «Листар, конечно, спит в своей кабине, а Тилли Вилли не догадается прийти к нам на помощь», — высказал догадку Дингиор. «Он не понимает, в каком мы опасном положении. Побегу к нему!» Закинув за плечо свою роскошную бороду, которую Энни очень кстати накануне заплела в три пряди, Дингиор выбрался из фургона. Ему пришлось брести к великану Тилли Вилли по грудь в воде, но длиннобородый солдат добрался до ног гиганта и заколотил по ним кулаком. «Что случилось?» — закричал проснувшийся Листар. Он только успел задремать после беседы с питомцем. «Посмотри наружу и узнаешь!» — ответил Дингиор. Тем временем и Тилли Вилли понял, что происходит что-то неладное. Он бережно подхватил Дингиора и посадил себе на плечо. Захлопнув дверь фургона за ушедшим Дином Геором, Чарли Блэк упрекнул Страшилу, Железного Дровосека и явившегося с докладом Лана Пирота за то, что они не подали вовремя сигнал тревоги. Страшила и Дровосек оправдывались тем, что они сухопутные существа, и звуки воды им незнакомы. А бывший генерал доложил, что речка вышла из берегов внезапно. Его ребята не успели опомниться, как оказались в воде. Впрочем, виновных в недосмотре искать не стоило, а причину случившегося все поняли. Шум, услышанный Дровосеком и Страшилой, был звуком обвала, который устроила колдунья, чтобы запрудить речку. Вода все поднималась, и фургон всплыл, покачиваясь на волнах. Но он не имел ни единой щелочки, и вода не просочилась внутрь. «Наша крепость превратилась в корабль с капитаном Чарли Блэком! Ура!» — в восторге закричал Тим. «Приказывайте, капитан! Юнга Тим О'Гелли исполнит свой долг!» Но Чарли было не до веселья. Положение становилось опасным. Фургон могло занести в такие дебри, из которых его не вытащишь. Дуболомы не могли держать его. Сделанные из дерева, они сами плыли вместе с фургоном.